Глава 23. Среда, рано утром. От лица Карины, начальница. Кто ж придумал эти мобильные телефоны? А главное, кто додумался звонить в такую рань? Открыла глаза. На часах без 10:07. Караул. Никогда так рано не вставала. Посмотрела на экран. Снежана? Сонную одурь как ветром сдуло, потому что мой любимый администратор, зная мою большую и страстную нелюбовь к ранним подъемам, без веской причины не стала бы меня будить. «Да». Резко села на кровати, широко раскрыв глаза. «Карина, привет!» Вздохнула Снежка, но по голосу сразу поняла, что девушка расстроена. «Приезжай в салон». «Что случилось?» Волнение передалось и мне, потому что я практически прокричала этот вопрос в трубку. «Приезжай, сама увидишь». Ее голос задрожал, и она вот-вот готова была разрыдаться. «Ты, главное, не паникуй», — попыталась поддержать Снежану. «Сейчас буду». «Жду», — спокойно ответила девушка. «Пока остальным позвоню». Собралась я в рекордно короткие сроки. Если бы было время, то подала бы заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Выбежала из подъезда на улицу, на ходу натягивая пиджак. «Да что за черт?» Рука никак не хотела попадать в рукав. Сумка выпала из рук и, вдобавок ко всему, подойдя к машине, обнаружила, что ключи забыла дома. Такси ждать долго, поэтому ничего не остается, как возвращаться назад. И фиг с ним, что плохая примета. Чувствую, что сейчас будет что-то страшное. И не ошиблась. Подъезжая к салону, руки начали трястись. Из первого этажа валил дым. Пожарные уже закончили тушить и крутились возле входа, собирая свои причиндалы. И я припарковалась чуть поодаль, вышла из машины, забыв там сумку, и направилась к салону, даже не нажав на брелок сигнализации. Снежана стояла рядом с Максом, который ее держал за плечи, прижимая к себе. Мужчина заметил меня первым, сказал что-то на ушко девушке, и та резко повернулась, после чего вырвалась из мужских объятий и направилась ко мне. «Карина?» «Главное, без паники», — начала Снежана, видимо, увидев мои перепуганные глаза. «Даже не знаю, как у нее получается держать себя в руках в такой момент. Наверное, поддержка Штерна, что немаловажно в наше время, играет свою роль». «Молодец он, что могу сказать». «Ты откуда узнала?» — задала вопрос, тяжело вздохнув, глядя на разбитые окна и дым, выходящий из помещения. Охранник со второго этажа позвонил. У него, как оказалось, только мой номер. Он и пожарных вызвал, спокойно ответила девушка, касаясь моего плеча. «Е-мое!» Услышали мы женский голос и повернулись. Ирка схватилась за сердце, выходя из машины и уставившись на здание. Ее поддерживал мужчина, как я догадалась, адвокат. Следом за ними подъехал черный БМВ, из которого выскочила Ольга, а следом за ней, если я правильно понимаю, Павел, хозяин мужского клуба «Демон». Оля держалась, а вот Ирина начала немного оседать. Правда, мужчина, приехавший с ней, черт, напрочь вылетело его имя из головы, ее поддерживал. Девочки увидели нас и побежали в нашу сторону. Только без паники. Строгий голос Ирины заставил всех вздрогнуть. Интересно, как она так быстро успела взять себя в руки? «Злодеи будут наказаны». «Предлагала четвертовать», — ставила Ольга. «Ой», — махнула Ирка рукой, — «ты только и умеешь, что предлагать». «А ты умничать», — ответила Оля. «Хоть сейчас, не ссорьтесь», — влезла в их перепалку Снежана. «И без вас тошно». «Это ж какими надо быть отморозками, чтобы баб таким способом напугать», — влез Павел, подходя к нам ближе. «Чувствую, скоро и до клуба доберутся, твари». «Нельзя все оставлять безнаказанным», — влез адвокат. «Ну, черт, как же его зовут-то?» «Андрей», — влезла Ирка, — «мы на тебя надеемся». «Не переживай», — он приобнял ее. «Что делать планируете?» Все замолчали и уставились на меня, в ожидании ответа. А у меня его не было, и я реально понимала, что мы и проиграли. Надо было сразу соглашаться, отдать им здание, чем сейчас видеть этот ужас». От таких мыслей у меня закружилась голова, и я начала оседать. «Эй, завязывай!» Услышала я голос Иры, как в тумане, а вскоре почувствовала ее руки на левом локте. Справа меня подхватил, как я потом поняла, Штерн. Оля дергала за плечо, а Снежана легонько била по щекам. «Я в порядке», – тихо сказала, начиная приходить в себя. «В машину ее надо отвезти», – сказал Макс, и они вдвоем с Ирой, поддерживая меня за руки, повели к его автомобилю. Усадили на переднее пассажирское сиденье. Откуда-то появилась бутылка с водой, которую Ирка зачем-то сначала набрала в рот, брызнула мне в лицо. «Да в норме я», – отмахнулась рукой, вытирая воду с лица. «Сколько пальцев?» Ира не унималась. «3». Тихо ответила, и она успокоилась. «Это еще не все». Снежана смотрела на меня испуганными глазами. Макс стоял сзади нее, поддерживая девушку за талию. «Только не говори, что восстановлению не подлежит», произнесла я, глядя на администратора. «На самом деле все не так страшно, как ты думаешь», продолжала Снежана. «Окна, двери и только часть общего зала пострадала сильно. Пожарные вовремя приехали, успели потушить, так что огонь до кабинетов не добрался». Она печально на меня взглянула. «Баба Зина в больнице». «Как?» Ирка округлила глаза. «Ты серьезно?» Оля открыла рот. «Твою мать!» сплюнул Павел. «Не гони!» Я покачала головой, но, глядя на Снежану, продолжила. «Что с ней?» «Дымом задохнулась», вздохнула Снежка. «Она у меня отпросилась на сегодня. Сказала, что придет рано утром, 5:00, и все поубирает до нашего прихода». «Уроды!» Ирка плюнула. «Это ж какими надо быть отморозками, чтобы человека в помещении попытаться подпалить!» «Это все из-за меня!» По лицу покатились слезы, и я закрыла лицо руками. «Не переживай!» Снежка присела, положив руки мне на колени. «Врач сказал, с ней все будет в порядке. Денег я дала, так что, думаю, они ее не бросят. И телефон мой записали. Отзвонятся, как что-нибудь будет ясно. Она без сознания, но жива. Никакие органы, кроме легких, как я поняла, не пострадали». «Все равно виновата». Слезы лились уже градом по моему лицу, и я даже не пыталась их остановить. «Когда же этот кошмар закончится?» «Где она?» Услышала я знакомый мужской голос и подняла голову. «Девочки, расступитесь». «Стас», – раздвинул девчонок, кивнул Пашке, Штерну и адвокату, после чего присел на корточки, отодвигая Снежанну. Та встала, глядя на мужчину. Ирка с Олей тоже вытаращили глаза, наблюдая за нами. «Как ты? Все в порядке?» Он резким движением схватил меня за руки, поставил на ноги, поднимаясь сам и прижал к груди. Я так испугался. «Предатель!» Попыталась вырваться из мужских объятий, но он еще крепче меня прижал к себе, а я, уже никого не стесняясь, заревела. «Сбежал!» Сквозь слезы продолжала. «И даже не позвонил!» «Милая, я же тебе записку оставил!» Стас поднял мою голову рукой, чтобы я посмотрела ему в глаза. И несся домой на крыльях любви. Случайно узнал про салон и сразу же сюда. Всю ночь не спал. «Не плачь!» Он аккуратно провел кончиками пальцев по моему лицу, вытирая слезы. «Все равно, предатель!» Продолжала всхлипывать. «Ну вот, чего ты выпендриваешься?» Влезла Ирка в наш диалог, и все повернулись в ее сторону. Мужик примчался, всю ночь не спал, а она стоит и выделывается. «А чего это вы все на меня уставились?» «И я как лучше хочу, кстати. Меня зовут Ирина», и она протянула Стасу руку. Тот усмехнулся и по-мужски пожал ее. «А меня Ольга», влезла ее подружка, тоже протягивая руку. «Вот куда ты лезешь?» не унималась Ирка. «Занят человек, тебе не видно?» «А сама-то чего пялишься на него, раз он занят?» Не отставала от нее Ольга. «На своего и пялься, кто мешает?» «Я для дела», кивнула Ира в ответ, чем вызвала у меня улыбку. Стас продолжал обнимать меня одной рукой, и это придало мне дальнейших сил. «Доброе утро». К нам подошел неизвестный мужчина. «Хотя, какое оно доброе». «Старший следователь Васильев». Он достал удостоверение. «Меня вызвали пожарные. Могу я поговорить с хозяйкой по поводу поджога?» Он по очереди на нас посмотрел. «Поджога?» Мои глаза округлились. «А вы сомневаетесь?» С удивлением посмотрел на меня следователь, а я опять начала оседать, и если бы Стас меня не удержал, то снова бы потеряла сознание. Хоть и понимала, что кто-то подпалил наш салон, все равно это слово вызвало у меня новый приступ паники. «Давайте мы ответим на все ваши вопросы». Штерн взял следователя под руку и повел его в сторону полицейской машины. Снежана пошла следом за ним. «Вот эта девушка работает тут администратором». Макс кивнул в сторону Снежки. «И мы прибыли сюда первыми. К тому же у нас есть информация о возможном рейдерском захвате. Последнее, что мы услышали». «Пойду поприсутствую там», — сказал адвокат, поцеловал Иру и направился к следователю. «И что это было?» Оля удивленно подняла брови. «Любовь? Страсть?» «И неземное блаженство. Тебе с подробностями или на слово поверишь?» – съязвила Ирка. «Это все из-за меня», – прервала я девчонок, а они повернулись в мою сторону. Предательские слезы опять полились из глаз. «Заладила, как попугай», – влезла Ира. «Виновата, не виновата? Помолчи уже, и так тошно». «Я эту падлу из-под земли достану», – выдал Стас, а мы аж подпрыгнули. «Предлагалась я, паяльником его надо было», – кивнула утвердительно Ольга в ответ на заявление мужчины. «Беру в напарнице», – серьезно сказал ей Стас. «Теперь я это так не оставлю. Если честно, думал, что вы преуменьшаете, а в идеале шутите». «Отличные шутки», – скривилась Ирка. В этот момент подъехал к салону джип, из которого вылетела взволнованная Велена. Следом за ней шел Вадим, и, как оказалось, не зря. Ви, глядя на то, что сталось с нашим салоном, вскрикнула, прикрыла рот рукой, а потом начала медленно оседать на уже подставленные сзади руки своего любимого. «И еще одна впечатлительная», — скривилась Ирка, наблюдая, как парень взял Велену на руки и понес назад в машину. «Бери воду, пошли откачивать». Ольга взяла в машине бутылку, и девочки направились к джипу. На протяжении последующих 10 минут приехали все, кроме новенькой. Света с Валерой, Вика с Алексеем, где-то по дороге подхватив Катю, Амина со Стефаном и Мария с Тимуром. Последний, выйдя из «Инфинити» и глянув на сгоревший салон, произнес только одну фразу. «Твою мать!» Машка выбежала следом, округляя глаза, после чего потеряла сознание. Тимур подхватил ее, а девочки начали брызгать ее водой в лицо. Мария пришла в себя, правда, осталась сидеть в машине. «Есть идеи, кто это сделал?» Тумарин подошел к нам, пожимая по очереди руки Стасу и Павлу, обращаясь к ним, оставив Машку на попечение девчонок, потому что одну ее оставлять в тот момент было довольно неразумно. «Думал, девчонки прикалываются», — скривился мой любимый. «Я тоже так думал», — ответил ему Тимур. «Я так не думал, потому что сам в аналогичной ситуации», — спокойно ответил Павел. «Слышал краем уха», — кивнул Тимур. «Теперь я всерьез займусь этим неизвестным. Ему недолго осталось жить». «Поддерживаю», — ответил Паша. «Я с вами. Влез мой любимый. За то, что заставил мою девочку нервничать, я его на ремни порежу». Тимур сплюнул, после чего мужчины пожали друг другу руки. Надеюсь, они сейчас пошутили про ремни и короткую жизнь нашего неизвестного злодея. Последним к салону подъехал Соколовский. Он вышел из автомобиля, обошел его спереди и открыл пассажирскую дверь. Оттуда появилась наша Анюта. Глаза Оли вспыхнули огнем, глядя на эту картину, и она отвернулась. Ирка вообще мазнула взглядом, после чего снова повернулась к Марии. Соколовские сани подошли к нам. «Совсем хреново?» – спросил мужчина, здороваясь по очереди с уже присутствующими здесь за руку. «Как видишь», – сказал Тимур. «Предлагаю все обсудить в спокойной обстановке», – предложил Александр. «Чтобы горячку не пороть, надо все обдумать». «Что тут думать?» – влез Пашка. «Ладно, меня, битого жизнью, пытаются прижать и запугать. Но девчонок...» Он посмотрел на всех по очереди, включая Машу и Велену, которых до сих пор откачивали. «Это уже перебор». «Согласен», – кивнул Соколовский. «Но лучше не торопиться». и все замолчали. Через полчаса Снежана с Максом закончили давать показания. Наши мужчины все это время стояли в сторонке и о чем-то негромко переговаривались, и мы со стороны за ними наблюдали. «Теперь точно нам поверят», — сказала Маша, подходя вместе с остальными к нам с Аней, тяжело вздыхая. «А то ведь все отшучивались». «Надеюсь, они этого неизвестного четвертуют», — вставила Амина, а мы все посмотрели на нее. «В переносном смысле этого слова», — добавила девушка. «А я за, чтобы его четвертовать», — вставила Оля. «Столько нервов нам попортил». «Впервые в жизни я тебя безоговорочно поддерживаю», — улыбнулась ей Ирка. «Мужики разберутся, можно не переживать», — кивнула в сторону мужчин. «Если не можем победить врагов в одиночку, значит, попробуем победить их количеством». «Прекрасно», — сказала. Оля хлопнула в ладоши. «Философ», — подтвердила Аня. «Ты бы уже молчала, предательница». Ирка зыркнула на нее, но разговор пришлось прервать, так как вернулись Снежана с Максом. «Завтра тебе позвонит следователь», — обратилась ко мне девушка. «Дашь показания. Нашими он впечатлился». «Не надо показаний», — услышали мы голос Тимура. «Сами разберемся». «Предлагаю обсудить ситуацию в более подходящем месте. Например, в Пекине». «Не переживай, милая. Стас подошел ко мне. Я уже позвонил. Сейчас приедут рабочие, заколотят окна и поменяют двери, чтобы никто не мог туда проникнуть». «Спасибо», – тихо ответила я, а он поцеловал меня в висок. Все расселись по машинам, и кортеж, которому реально даже президент мог позавидовать, двинулся в сторону ресторана. Там, как я поняла, нас уже ждали. Видимо, Тумарин позвонил и дал указания. Столы сдвинуты, чай, кофе, коньяк на выбор, а также фрукты, сладости и шоколад. Полный набор на любой вкус. «Итак, что мы имеем?» – начал Тимур на правах главы. «Кто-то хочет захватить салон с девчонками и Пашкин клуб. Вопрос. Кто бы это мог быть?» «Позвольте я скажу», – вставил Макс, и все повернули головы в его сторону. «Буквально вчера я по своим каналам узнал, что иск в суд – это не миф». «Даже знаю фамилию адвоката», – кивнул мужчина. «Очень дорогой и юркий парнишка с очень большими связями». «Я недавно тоже пробил». «Подтверждаю», – кивнул адвокат. «А адвоката я лично четвертую по старой, так сказать, дружбе», – вставил Павел. «Он у меня гнида кровью умоется». «Тоже. Нашелся мне великий стратег». «Я ему голову оторву», – влез Стас. «Лучше паяльником», – влезла Оля. «Дался ей этот паяльник. Не замечала раньше за ней такой кровожадности». «Девушка дело говорит», – усмехнулся Соколовский. «Я в деле». «И я». Со всех сторон понеслись мужские голоса, а девочки взбодрились. «Но у нас есть еще один кандидат из списка», – сказала Снежанна, когда все угомонились. «Самойлов Денис. Даже отчество его не знаем». «Серьезный тип», – добавил Штерн. «Я тоже о нем много слышал», – добавил Тумарин. «Частная охранная фирма, филиалы в нескольких областных центрах. Так просто у него не спросишь». «Юрьевич». И все повернулись в сторону тоненького женского голоса. «В смысле?» – спросила Снежанна. «Его отчество Юрьевич. Самойлов Денис Юрьевич», – тихо ответила Катя и встала. Лицо ее было белее мела, и я реально испугалась за ее самочувствие. «Откуда знаешь?» – не унимался Тумарин. «Я к нему сама схожу». Девушка взяла свою сумку, проигнорировав последний вопрос. «Он мне все расскажет, если это он». «Катюш, с тобой все в порядке?» – спросила я, глядя на ее печальный вид. «Не очень, но я справлюсь». И она вышла из ресторана, а за столом возникло молчание. Каждый думал о своем.